Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Ешь, двигайся, спи. Как повседневные решения влияют на здоровье и долголетие. Автор Том Ратт. В 16 лет у Тома Ратта выявили редкую генетическую мутацию, при которой нарушается производство гена, отвечающего за подавление раковых клеток, что приводит к развитию опухолей практически во всем организме. Болезнь не оставила выбора. Либо веди здоровый образ жизни, либо умри. Том Ратт выбрал жизнь. И вот уже 20 лет учится правильно есть, двигаться и спать, чтобы повысить шансы на долгую и счастливую жизнь. Автор предлагает проверенные, простые ежедневные шаги к здоровью, доступные даже сверхзанятому человеку. Потратьте 30 дней на проверку идей Тома Ратта. Не старайтесь использовать все и сразу. Пара полезных привычек, приобретенных за месяц, позволит вам полноценно прожить последующие годы. Равенство «Ешь, двигайся, спи». Исследования показали, что совокупное воздействие всех этих элементов приносит больше пользы, чем диета или физические упражнения по отдельности. Ешь. Забудьте про быстрое похудение. Вместо попыток избавиться от 2-3 килограммов в ближайший месяц, измените свой рацион, и тогда новые привычки принесут пользу в будущем. Телу нужно время, чтобы отреагировать на изменения питания, обычно около года. Возьмите из опробованных диет самые полезные идеи и сделайте их частью своего рациона. Старайтесь выбирать продукты с меньшим содержанием жира, углеводов и сахара. Каждый кусочек — это чистая выгода или потеря. Важно все, что вы едите. Если вы выбираете более полезный продукт, например, воду вместо газировки, это чистая выгода. Если же предпочли жареную картошку, это потеря. Но даже правильный выбор какого-то одного компонента может оказаться бесполезным, если не продумать всю трапезу. Спросите себя, этот кусочек — выгода или потеря для здоровья. Повторяйте упражнения в течение всего дня. Калории — это не главное. Изучение состава продукта и подсчет калорий ни к чему не приведут. Вместо того, чтобы отслеживать общее количество калорий, внимательно оценивайте соотношение углеводов и белков в своем рационе. Выбирайте продукты, в которых на 1 грамм углеводов приходится 1 грамм белка. Старайтесь избегать продуктов с соотношением углеводов и белков больше 5 к 1. В большинстве чипсов и хлопьев оно составляет аж 10 к 1. Product placement у вас дома. Давно известно. Чаще мы покупаем то, что видим в первую очередь. В магазине скорее раскупают продукты, расположенные на уровне глаз, чем стоящие в самом низу. Используйте основы product placement у себя дома. Разместите полезную еду на видных местах в холодильнике и на столе, а вредное спрячьте подальше. Еще лучше — выбросить все неполезные продукты и больше не покупать их. Сахар — тот же никотин. Он провоцирует диабет, ожирение, проблемы с сердцем и даже рак. При этом сахар вызывает привыкание. Вам может казаться, что вы не можете прожить без шоколадки или сладкого чая. Для начала сократите количество добавленного сахара. Например, не подслащивайте кофе и чай. Сахар есть в большинстве готовых продуктов и полуфабрикатов. Выясните, сколько сахара содержится в вашем любимом блюде. Если больше 10 грамм, найдите ему замену. О чем говорит цвет кожуры? Образ жизни может существенно повлиять на наследственность. Для улучшения самочувствия необходимо съедать не менее 7 порций овощей и фруктов в день. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам насыщенного цвета. Постарайтесь провести в овощном отделе как можно больше времени, и только потом отправляйтесь за остальными покупками. Не будьте таким рафинированным. Мы все подсели на рафинированные углеводы. Они присутствуют почти в каждом блюде. Старайтесь максимально заменить рафинированные углеводы на овощи. Вы получаете достаточно углеводов из фруктов, овощей и белка. Вам не нужны дополнительные. Постарайтесь сократить потребление макарон, хлеба, риса и особенно картошки. Вместо чипсов, крекеров и батончиков перекусывайте орехами, семечками, яблоками, сельдереем или морковкой. Семейный обед для толстяков. Во время семейных обедов люди съедают гораздо больше, чем хотели бы. Женщины на 10, а мужчины почти на 30%. Оставшуюся еду старайтесь сразу убирать в холодильник. Можно оставить блюдо где-нибудь, чтобы за добавкой приходилось вставать из-за стола. Пустой желудок – плохой советчик. Чем сильнее вы хотите есть, тем сложнее противостоять искушению перекусить чем-нибудь вредным. Если заранее продумать здоровое меню, вам не придется принимать поспешные и не всегда правильные решения. Берите с собой в дорогу пакетики с фруктами, орехами или овощами на случай, если проголодаетесь. Правило 20 минут. Спешка в еде не приводит ни к чему хорошему. Если вы торопитесь, пищеварительная система не успевает донести до мозга сигнал «мне хватит», и вы съедаете больше, чем нужно. По мнению экспертов, если вы жуете правильно, то одна порция еды должна занимать примерно 20 минут. Первое блюдо задает тон всему ужину. Чем больше гостей за столом, тем больше вы едите. В поведенческой психологии есть понятие «якорь», описывающее ситуацию, когда люди полностью полагаются на первую полученную информацию. Если кто-то предлагает купить товар за $100, вы думаете, что выгодной была бы покупка за 75. Ценник — это своеобразный якорь для всех скидок и торгов. Человек, первым делающий заказ в ресторане, создает якорь для всей компании. Если он заказывает полезную еду, то и все остальные за столом выберут полезные блюда. Растительный белок — ваш друг. Исследования показали, что протеин стимулирует рост клеток, которые позволяют быть стройными и энергичными. Определенного вида белки могут обеспечить организм всем необходимым, не нанеся такого вреда, как, например, гамбургеры, хот-доги или бутерброды с копченой говядиной. Фрукты, овощи, орехи и рыба богаты не только протеинами, но и омега-3 жирными кислотами, которые защищают организм от некоторых видов рака, от снижения работоспособности мозга, макулодистрофии, сердечно-сосудистых заболеваний, облегчают симптомы депрессии и способствуют улучшению настроения. Лучший выбор в этих категориях — семга, грецкий орех и семя льна. Прекратите кормить друзей вредной пищей. Люди чаще покупают полезные продукты для себя. Почему-то при выборе еды для семьи и друзей мы предпочитаем вредную пищу. Старайтесь угощать друзей тем, что полезно для их здоровья. Ненужная еда. В ресторане не соблазняйтесь бесплатным десертом. Если вам подарили вредное угощение, выкиньте его. Многие продукты лучше выбросить, чем съесть. Помогите тому, кто решил бросить. Люди с алкогольной и наркотической зависимостью должны обходить соблазны стороной, чтобы не поддаться искушению. Тем же, кто страдает от диабета или ожирения, невозможно полностью отказаться от еды, поэтому выбор правильного питания превращается для них в ежедневную борьбу. Общественное мнение заставляет нас принимать неправильные пищевые решения. Пример. 56% участников опроса признались, что не раз нарушали диету, так как не хотели обидеть хозяйку, начальника или клиента. 51% делали так, чтобы не выделяться из компании и есть то же, что и все. Если однажды вы откажетесь от торта на десерт, то со временем заметите, что вся ваша компания перестала заказывать на ужин сладкое, даже если эта тема ни разу не поднималась. Всегда поддерживайте друзей, отдающим предпочтение полезным блюдам. Масло полезнее хлеба. Два кусочка хлеба превращают полезную еду во вредную. Старайтесь есть как можно меньше хлеба. Уберите верхний кусочек с сэндвича, а лучше замените хлеб листиками салата. Не ешьте мясо с картошкой. Связь между большим количеством мяса в рационе и хроническими заболеваниями подтверждается многими учеными. Подумайте, чем можно заменить картошку с мясом? Например, вы можете съесть овощи, рыбу, орехи или бобовые. Полностью отказаться от мяса и картошки вряд ли получится. Но хотя бы постарайтесь сделать это блюдо нечастым гостем на вашем столе. Откажитесь от какого-то одного вида мяса, например, бекона. Меньше тарелки, тоньше талия. В вопросе сытости мы чаще полагаемся на зрение, чем на желудок. Когда еда подается в больших тарелках, мы съедаем гораздо больше. Выбирайте тарелки, диаметр которых ближе к длине вашей ладони. Значение имеет не только размер, но и цвет посуды, из которой мы едим. Контраст между едой и тарелкой спасает нас от обжорства. Например, когда макароны под белым соусом подавались на белой тарелке, участники эксперимента съедали почти на 30% больше, чем с красной тарелки. Не попадите в западню. Рестораторы прекрасно знают, как заманить нас к себе. Старайтесь все же отстоять свои права. Попросите приготовить сэндвич без майонеза. Попросите легкую заправку, а лучше поданную в отдельном соуснике. Вместо тушеных в масле овощей попросите овощи, приготовленные на пару. Старайтесь не есть жареного. И вы постепенно откажетесь от плохих привычек и научитесь делать правильный выбор. Выбирайте рестораны, в меню которых легко найти полезную еду. Отходняк после жирной пищи. Продукты влияют на настроение и самочувствие. Исследования доказали существование аналогичной связи между едой и умственными способностями. Определенные продукты снижают или повышают энергию мозга. Например, жирная пища может вогнать в сон и апатию. Потребление транс- и насыщенных жиров, фастфуд и выпечка на 48% увеличивает вероятность впасть в депрессию. Если вы склонны заедать плохое настроение вредной пищей, старайтесь держать себя в руках. Плохая еда сделает ваш день еще хуже. В дни, когда в вашем рационе много фруктов и овощей, вы чувствуете себя спокойнее, счастливее и энергичнее, чем обычно. Позор вредной пищи. Не стоит осуждать людей, страдающих от ожирения. Но порицать еду, которая вызывает ожирение, диабет и рак, можно и нужно. Начав иначе смотреть на вредные продукты, вы постепенно научитесь делать правильный выбор. Ограничьте свой выбор правильными продуктами. Поддержите свою силу воли. Не боритесь с искушением, просто постарайтесь не ставить себя в подобные ситуации. Найдите полезную альтернативу вашим любимым вредным продуктам. Придумайте напиток, который всегда будет у вас под рукой. Соберите пару коробочек с перекусом. Каждое правильное решение делает последующий выбор легче и легче. Если вы частенько покупаете что-то, не приносящее пользы здоровью, придумайте этому блюду непривлекательное название, которое заставит вас думать, а стоит ли это есть. Органический не значит полезный. Не стоит путать органическое с полезным. Маркировка «органический» всего лишь значит, что продукт был приготовлен из сырья, выращенного без применения пестицидов, удобрений, растворителей и химических добавок. Обычно на упаковке есть информация о пищевой ценности и составе продукта. Оцените соотношение жиров, углеводов, сахара и белка. Внимательно прочтите состав. Сравните с аналогичными продуктами на полке. Знание состава поможет вам сделать правильный выбор. Утро вечера сытнее. В одной статье было удачно подмечено: те, кто завтракает, не только стройнее, но и умнее. Вместо традиционных хлопьев выберите для завтрака яичный белок, яблоки, лосось, орехи, семечки или другие продукты, не содержащие добавленный сахар. На обед выберите блюдо с овощами и зеленью и нежирным мясом. Не стоит есть жареное, жирное и слишком сладкое. После такой пищи вы утратите остроту внимания и памяти до конца дня. Последний прием пищи должен быть самым легким. Если перед сном вам очень захочется перекусить, пусть это будет что-то легкое и полезное. Например, ягоды, орешки, яблоко. Постройте свой день так, чтобы утром есть больше, в обед меньше и ничего не есть после ужина. А есть ли фрукты в соке и сухофруктах? Когда вы решаете сэкономить время и выбираете переработанные фрукты, вы теряете большую часть их пищевой ценности. Причем сухофрукты могут оказаться гораздо более вредными, чем соки. Хотя в сушеном виде ваш любимый фрукт гораздо удобнее брать с собой, вы получаете избыток сахара и почти никакой пользы. Вместо сухофруктов и соков употребляйте свежие фрукты. Не судите о содержимом по обертке. Сегодня картошку под майонезом называют салатом, молочные коктейли — смузи, сладкую воду — витаминизированным напитком, а картофельные чипсы — овощными чипсами. Если на упаковке написано, что это очень полезный продукт, обратите особое внимание на состав. Меньше жара — полезнее еда. Способ приготовления не менее важен, чем качество продуктов. Высокая температура и уголь вызывают выработку токсинов, известных под названием конечных продуктов гликозилирования. Эти вещества вырабатываются также при стерилизации и пастеризации продуктов и приводят к развитию воспалительных процессов, диабета, ожирения, болезни Альцгеймера и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Готовьте полезные продукты, вроде рыбы и овощей, на пару, а не на гриле. Покупайте скоро портящиеся продукты. Эффективный способ отличить полезную еду от вредной — посмотреть на ее срок хранения. Продукты долгого хранения напичканы химией и консервантами. Проведите ревизию продуктовых запасов. Избавьтесь от тех продуктов, что хранятся у вас не первый месяц. Ходите в магазин за продуктами чаще. Покупайте еды только на несколько дней. Не стоит устраивать запасы, будто вы медведь, готовящийся к зимней спячке. Помидорный загар. Мы всегда судим о здоровье человека по его внешнему виду. Мы — то, что мы едим. Люди, потребляющие много фруктов и овощей, выглядят более здоровыми. Чтобы улучшить цвет лица, ешьте больше моркови и помидоров. Черника и семга, грецкие орехи будут полезны для волос и кожи. Главное — составить сбалансированный рацион и придерживаться его. Сначала съешьте то, что полезно. Первое блюдо задает тон всей трапезе. По данным экспериментов, съеденное в начале составляет около половины одного приема пищи. Если вы знаете, что в гостях вас ждет не самая здоровая еда, съешьте что-нибудь полезное дома. Тогда ваш аппетит снизится. Постарайтесь сделать первое блюдо максимально полезным. Еду надо начинать с овощей или салата. Если вам так уж хочется съесть что-то вредное, оставьте это на потом. Горсти будет достаточно. Вспомните, когда вы последний раз ели за рабочим столом, сидя перед телевизором или за рулем. Вы съели в тот раз гораздо больше, чем планировали, а удовольствие получили меньше. Если вы любите есть за работой, постарайтесь хотя бы сбавить темп. Если хотите перекусить, возьмите не больше горсти лакомства, а всю упаковку оставьте на кухне. Или поставьте перед собой только одну тарелочку. Другой вариант — есть за работой что-то, требующее дополнительной обработки. Например, фисташки в скорлупе. Ешьте, чтобы победить рак. Большая часть микроскопических опухолей никогда не вырастет настолько, чтобы представлять реальную угрозу здоровью. Они спят в органе, где сформировались. И будет ли так и продолжаться, зависит от образа жизни. В частности, то, что вы едите, может снизить риск развития и распространения рака. Доказано, что диета и физическая активность снижают вероятность рецидивов и увеличивают продолжительность жизни. Вместо сладкого и жареного ешьте больше полезных продуктов. Яблоки, артишоки, черника, китайская капуста, брокколи, зеленый чай, лимоны, грибы, малина, красный виноград, семга, клубника и помидоры. И обязательно добавляйте приправы — корицу, чеснок, мускатный орех, петрушку и куркуму. Купите силу воли в магазине. Самые важные для вашего здоровья решения вы принимаете в магазине. Если вы положили что-то в тележку, полезный или вредный продукт, вы это, в конце концов, съедите. В магазине старайтесь класть в тележку то, что полезно для организма. Составьте список покупок, чтобы в магазине не купить что-то под влиянием импульса. И старайтесь ходить за продуктами на сытый желудок. Ешьте торт на свой день рождения. В рабочем коллективе чуть ли не еженедельно находится особый повод для конфет, печенья и тортов. Конечно, отмечать праздники полезно, но это не повод каждый раз съедать гору сладкого. Ешьте десерты только в свой день рождения. На других мероприятиях отдавайте предпочтение фруктам и ягодам. Если найти свежие ягоды проблема, попробуйте замороженные. Или приготовьте десерт из всесезонных фруктов — яблок и бананов. Помните, любые ягоды и фрукты полезнее, чем пирожные или мороженое. Еды меньше, удовольствия больше. Когда вы увлекаетесь каким-то лакомством, 15-й кусочек приносит гораздо меньше удовольствия, чем первый. Чем реже мы позволяем себе что-то съесть, тем больше радости это нам приносит. Эффект новизны оказывается полезен не только для здоровья, но и для самочувствия. Ешьте любимое лакомство редко и маленькими порциями, чтобы получать больше удовольствия. Если жить не можете без шоколада, старайтесь съедать не больше пары кусочков в неделю. Отдавайте предпочтение шоколадкам с содержанием какао не менее 70% и минимальным количеством добавленного сахара. Они содержат большее количество флавоноидов и оказывают более благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Брокколи – беспроигрышный вариант. Брокколи – это источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Этот овощ помогает бороться с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предотвращает развитие астмы и артрита, улучшает зрение и укрепляет иммунитет. Обязательно включите брокколи и другие овощи из семейства крестоцветных в свой рацион. Отдавайте предпочтение воде. Самый незаметный сахар — жидкий. Обратите внимание на состав популярных напитков. Почти все они напичканы сахаром. Вместо газировки, соков и сладких напитков пейте воду, кофе, чай или другие несладкие напитки. Еда — ваш союзник. У каждого из нас есть свои уязвимые места. Возможно, это проблемы с сердцем, диабет или какое-то другое заболевание. Знание — ваш лучший помощник. Выясните, какие продукты помогут бороться с вашим недугом. Каждый прием пищи имеет значение. Прежде чем съесть что-то, подумайте, как это скажется на вашем здоровье. Когда вы знаете, какие продукты полезны, вы сможете делать правильный выбор и довольно быстро заметите улучшение самочувствия. Двигайся. Неподвижность — ваш враг. Вы проводите, сидя, очень много времени. Каждое утро вы сидите, пока завтракаете и смотрите новости. Потом полчаса-час добираетесь до работы на общественном транспорте или машине. Работаете, то есть сидите на месте, часов 8-9. А вечером снова возвращаетесь домой, сидя, и проводите вечер с семьей, тоже сидя. Часок-другой смотрите телевизор и идете спать. Утренней зарядки недостаточно. Занятий по 3 раза в неделю тоже недостаточно. Важнее сократить общее количество хронической малоподвижности, чем добавить редкие всплески физической активности. Существуют сотни возможностей двигаться больше в течение дня. Даже если вы просто стоите на месте, то получаете больше энергии. Ходьба увеличивает вашу активность на 150%. Подъем по лестнице — на 200%. Проанализируйте свой день и постарайтесь добавить движение или хотя бы сократить время в сидячем положении. Как можно чаще вставайте, делайте растяжку, не звоните коллеге, а пройдитесь до его кабинета. Работайте на ходу. Используйте специальные тренажеры для работы на ходу или стоя. Хорош и вариант с высоким столом или столом с изменяемой высотой, чтобы можно было работать за ним и стоя, и сидя. Если приходится подолгу стоять в течение рабочего дня, полезно периодически менять положение и садиться. 2 минуты через каждые 20. В результате долгого сидения на клетке оказывается давление, и организм начинает вырабатывать на 50% больше жира, чем обычно. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом, долгое сидение все равно будет провоцировать возрастание жировой ткани в районе таза. Если вам приходится много времени проводить сидя, старайтесь вставать, гулять и делать растяжку каждые 20 минут. Придумайте себе занятие, что можно делать регулярно 2-3 раза в час. Отличный вариант — больше пить. Тогда вам волей-неволей придется ходить на кухню за очередным стаканом воды и в туалет. Сделайте дома и в офисе такую перестановку, чтобы вам пришлось больше двигаться. Считайте, сколько вы двигаетесь. В медицине и социальных исследованиях уже давно поняли, что измерения сами по себе улучшают показатели. Когда просят участников эксперимента записывать изменения, показатели, как правило, оказываются выше. Если вы хотите повысить свою физическую активность, начните считать, сколько вы двигаетесь. Начните фиксировать результаты, и они точно улучшатся. Подберите удобный для себя способ измерения физической активности в течение дня. Используйте шагомер, часы, смартфон или блокнот и начните подсчеты уже сегодня. Цель — 10 тысяч. Поставьте себе цель — 10 тысяч шагов в день, примерно 7 километров, или 70 тысяч шагов в неделю. Начните с малого. Если вы живете в городе, пройдитесь пешком не до ближайшего кафе, а до следующего. Паркуйте машину не у входа в магазин, а на дальнем конце стоянки. Старайтесь делать по 1000 шагов каждый час дома или в офисе. Прогуляйтесь в обеденное время. Это даст вам дополнительные 3000 шагов. Займитесь активным видом спорта. Это даст еще 8-10 тысяч шагов. Сжигайте калории после тренировки. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений. Любые физические упражнения сжигают калории, но чем интенсивнее нагрузка, тем дольше организм будет продолжать сжигать калории и после окончания тренировки. Отведите как минимум час на интенсивную тренировку. Занимайтесь с утра, чтобы радоваться весь день. Всего 20 минут несложной гимнастики могут поднять настроение на 12 часов. Пусть в первые несколько дней вы будете только уставать от утренних тренировок. Помните, что они заряжают вас энергией на целый день. Вы не только будете выглядеть и чувствовать себя лучше, но и начнете эффективнее мыслить. Займитесь своей спиной. Если колеса машины разбалансированы, ее начинает вести в сторону. То же самое происходит и с телом, если ваши движения не сбалансированы. Использование одной половины тела больше, чем другой, со временем приводит к серьезным проблемам со спиной и не только. Хирурги советуют с осторожностью наклоняться, поднимать тяжести и поворачиваться. В эти моменты наш позвоночник максимально уязвим. Задействуйте колени, а не только спину. Старайтесь держаться прямо и бережно относиться к спине, даже когда чихаете. Если вы за чем-то тянетесь, тоже будьте осторожны. Прежде чем сесть за компьютер, проверьте, расположены ли клавиатура, стул и монитор на правильном уровне. Подумайте, какие действия вы совершаете чаще всего. Держите телефонную трубку, печатаете, носите тяжелую сумку. И постарайтесь делать это правой и левой рукой попеременно. Найдите мотивацию подвигаться. Все знают, как важно регулярно заниматься физкультурой. Но не каждый заставляет себя делать это. Найдите конкретные причины, по которым лично вы должны больше двигаться здесь и сейчас. У каждого мотивация своя. Наверняка вы слышали рассказы о том, как люди бросали курить ради супруга или детей. Найдите повод больше двигаться. Сделайте себе напоминалки. На телефоне, компьютере или дверце холодильника. Не ешьте за рабочим столом. Примерно 2/3 служащих обедают за рабочим столом. Большинство не делает перерыва, чтобы пройтись и отдохнуть. В результате многие с трудом могут сосредоточиться на работе. Старайтесь использовать обеденный перерыв, чтобы передохнуть. Пройдитесь по офису. Если позволяет погода, прогуляйтесь. Сходите поесть с друзьями. Делайте перерывы минимум на полчаса в середине каждого рабочего дня. Активный образ жизни начинается дома. Если вы хотите долгосрочных перемен, начните с дома. Именно дома формируются наши привычки, хорошие и плохие. Начните с малого. Если лениво ехать утром в спортзал, организуйте его у себя дома. Поставьте снаряд рядом с кроватью, чтобы утром достаточно было встать и тут же начать занятие. Если вы привыкли по утрам пить кофе, поставьте на кофеварке таймер, чтобы каждый раз просыпаться от аромата свежего кофе. Найдите путь наименьшего сопротивления и идите к активному образу жизни именно этим путем. Выберите приятный способ добавить в свою жизнь двигательные активности. Прогулки, бег, велосипед, домашний тренажер, видеокурс аэробики, йога. Обязательно добавьте несколько микротренировок, физических упражнений, которые оказывают ощутимое воздействие на состояние вашего здоровья, но не считаются полноценными тренировками. Уборка квартиры, использование лестницы вместо лифта, прогулка до принтера и обратно к рабочему столу в долгосрочной перспективе приносят много пользы. Упражнение в удовольствие. Самое сложное — начать. Для начала тренировки стоит выбрать самое приятное для вас упражнение. Пользуйтесь любыми ухищрениями, чтобы начать заниматься, а не откладывать на потом. Постарайтесь сконцентрироваться на самой приятной и легкой части тренировки. И обязательно сделайте так, чтобы завершилась она тоже приятно. Если вам очень хочется пропустить тренировку, начните и продержитесь хотя бы 10 минут. Прогулка для мозга. Наш мозг работает более продуктивно после физической нагрузки. Достаточно проходить по 1,5 километра в день, чтобы предотвратить усыхание мозга. Если вы узнали что-то новое или нуждаетесь в творческом вдохновении, прогуляйтесь. Расскажите всем о своей цели. Чтобы достичь поставленной цели, полезно рассказать о ней знакомым. Это поможет вам в ее достижении. Задайтесь целью больше заниматься физкультурой. Запишите цель на бумаге, поставьте себе дедлайн и расскажите об этом друзьям и знакомым. Телевизор укорачивает жизнь. Исследования показали, что люди, проводящие по 4 часа и более за просмотром телевизора, имеют вдвое больше шансов умереть или попасть в больницу из-за сердечного приступа, чем те, кто проводит перед экраном 2 часа в день. Обязательно периодически вставайте с дивана, чтобы пройтись или потянуться, особенно если в этот день было мало физической активности. Если вы будете ходить по квартире во время рекламных пауз, то сожжете целых 100 калорий. Есть и другой вариант. Записывайте любимые программы и смотрите их во время тренировок. Дорога к разводу. Как следует, подумайте, прежде чем принимать предложение о новой работе, если до нее придется добираться дольше, чем до нынешней. Если у вас нет выбора и дорога на работу занимает много времени, подумайте, как вы могли бы сократить ее хотя бы немного. Возможно, стоит изменить рабочий график, чтобы не ездить в часы пик. Отлично, если ваш начальник не против, чтобы вы работали дома, когда это возможно, и не тратили драгоценное время на дорогу. Обращайте внимание на то, как вы двигаетесь. Из-за всевозможных гаджетов пешеходы почти не замечают, что происходит вокруг. Почти у всех голова опущена, плечи ссутулены. Многие держат в руке мобильники и не видят, куда шагают. Эта поза с мобильником в руке очень плохо сказывается на запястьях, шее и спине. Уберите мобильник в карман. Держите спину прямо. Поднимите голову и подбородок и смотрите вперед. Вы заметите, насколько лучше будет в вашей спине, когда вы не смотрите в пол и не держите руку постоянно на весу. Неудачная поза не только причиняет физический дискомфорт, но и портит впечатление о человеке. Выглядеть моложе с каждым шагом. Физическая активность — залог не только внешней красоты, но и внутреннего здоровья. Даже у больных с сердечной недостаточностью регулярные аэробные нагрузки помогают предотвратить старение мышц, укрепляют общее состояние организма и замедляют возрастные воспалительные процессы. Поэтому неважно, сколько вам лет и каково ваше нынешнее физическое состояние, тренировки помогут выглядеть моложе и чувствовать себя лучше. Старайтесь ходить быстрым шагом хотя бы по 5 минут в день. Чтобы добиться большего эффекта, занимайтесь по 45 минут трижды в неделю в интенсивном темпе. 5 минут на улице. Занятия на свежем воздухе более эффективны. Вы получаете заряд энергии, удовольствие и ощущение обновления. Можете избавиться от напряжения, гнева и депрессии. Чтобы поднять настроение, достаточно провести всего 5 минут на природе. Подойдет любое занятие на свежем воздухе. Прогулка, работа в саду, поездка на велосипеде. Пройдитесь с коллегой за кофе. Прогуляйтесь вечером по окрестностям. Выгуляйте собаку. Платите за напоминание. Очень полезно иметь рядом кого-то, перед кем вы будете отчитываться. Зачастую нам нужен небольшой пинок, чтобы начать жить чуть более активно. Найдите человека, который будет регулярно следить за тем, чтобы вы вели активный образ жизни. Это может быть ваш супруг, друг или личный тренер. При совместной тренировке выбирайте того, кто уже достиг в том или ином виде спорта хороших результатов и превзошел вас. Знакомые, которые показывают более высокие результаты, но при этом не критикуют вас, будут более эффективным мотиватором. Упражнение по рецепту. Физическая нагрузка может быть эффективнее лекарств в борьбе с любыми заболеваниями, от депрессии до мигрени. Увеличение физической активности позволяет отказаться от некоторых лекарств, поскольку в организме угасают воспалительные процессы. Регулярные физические нагрузки меняют механизм работы ДНК и повышают эффективность диет. Эти две цифры вы должны знать наизусть. Несмотря на то, что от инфаркта умирают миллионы людей во всем мире, эту болезнь предотвратить проще, чем любую другую. Уровень холестерина, давление, физическая активность, курение и диета — все это имеет огромное значение в борьбе против инфаркта. Узнайте свои показатели холестерина и давления. Сдавайте анализы на холестерин ежегодно. Старайтесь придерживаться здорового рациона, чтобы держать эти показатели под контролем. Ежедневно по 30 минут занимайтесь спортом. Это на 70% сократит риск сердечного приступа. Если же вы никак не можете выделить на занятия полчаса, отведите на это хотя бы 10 минут. Небольшие физические нагрузки могут также повысить уровень хорошего холестерина. И старайтесь проводить как можно меньше времени, сидя без дела. Очистите свой мозг и тело. Ученые установили, что занятия спортом ускоряют выведение вредных веществ из клеток организма. Не обязательно быть бегуном на длинные дистанции. Подойдут любые физические нагрузки. Пока вы двигаетесь по несколько часов в день, метаболические и иные процессы в организме не замедляются. И, кстати, именно поэтому врачи всегда рекомендовали вести активный образ жизни, чтобы избежать запоров. Осторожно, галстуки и узкие брюки. Любая одежда, в которой вам некомфортно, может в долгосрочной перспективе привести к серьезным проблемам. Слишком тугой ремень оказывает излишнее давление на нервы. Узкие джинсы нарушают пищеварение и вызывают развитие так называемого синдрома узких брюк, когда сдавливается один из нервов, проходящий по внешней части бедра. Галстуки и тугие воротнички ограничивают движение и нарушают кровоток в мозгу. Из-за них могут начаться проблемы со зрением, возникает риск сокращения подвижности в шейном отделе позвоночника и возрастания мышечного напряжения в спине и плечах. Определите, какой элемент гардероба причиняет вам дискомфорт, и найдите ему удобную замену. Активность важнее тренировок. Сколько времени вы должны посвящать тренировкам? Самый простой ответ таков. Чуть больше, чем занимаетесь сейчас. Немного физической активности лучше, чем никакой. Ежедневно понемногу увеличивайте нагрузку. Главное — не ставить перед собой нереалистичные цели. Старайтесь не перетруждаться и не занимайтесь до изнеможения, иначе на следующий день будете не в форме. Физическая активность благоприятно сказывается и на душевном состоянии, позволяет больше радоваться жизни и делает менее восприимчивыми к внешним раздражителям и стрессу. Спи. Дольше спите, больше успеваете. Минус один час сна вовсе не означает плюс час активной работы или отдыха. Как раз наоборот. Если вы спите на час меньше, ухудшается самочувствие, производительность и способность трезво мыслить. Люди, которые спят меньше 6 часов, чаще прочих сгорают на работе. Если вы слишком долго работаете, ваша эффективность снижается. Так что если вы хотите добиться успеха, высыпайтесь. Старайтесь разделить рабочий день на несколько частей. Не забывайте делать перерыв и как следует высыпайтесь ночью. Если вам нужно на час дольше поработать, поспите на час больше. Сон задает настроение на весь день. Всего лишь один дополнительный час сна может принести столько же пользы, сколько час работы или физических упражнений. Даже 15 минут сна могут повлиять на настроение и состояние в течение дня. Постепенно увеличивайте продолжительность сна по 15 минут за раз, до тех пор, пока не начнете просыпаться полностью отдохнувшим. Вакцина от простуды. Крепкий ночной сон влияет на состояние организма. В результате недосыпа повышается кровяное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Развиваются воспалительные процессы. Поэтому особенно важно много спать, когда высока вероятность простудиться или подхватить грипп. Старайтесь заранее планировать свое расписание так, чтобы успевать высыпаться. В постели качество важнее количества. Вы запросто можете провести ночью в постели часов 8, а утром проснуться совершенно разбитым. Постарайтесь для начала улучшить качество вашего сна. Продумайте рацион, дневную активность, обстановку в спальне. И только после займитесь длительностью сна. Ночь — время темное. Не дайте искусственному освещению нарушить ваш сон. Используйте яркий свет, чтобы почувствовать себя бодрым в течение дня. Вечером приглушите свет. Если вы читаете перед сном, включите небольшую прикроватную лампу, а не люстру. Повесьте темные шторы. Прикройте все источники искусственного освещения, будильник и другие электронные приборы. Уберите все отвлекающие предметы. А ночью закройте окна шторами, чтобы максимально ограничить доступ света в комнату. Испорченный сон. У многих пробуждение по будильнику растягивается на полчаса-час, а это противоречит концепции крепкого и здорового сна. В течение нескольких следующих недель ставьте будильник на самое позднее время, чтобы у вас не было возможности поваляться после звонка. Старайтесь сразу встать с постели. Если этот вариант не помогает, поставьте будильник подальше от кровати, чтобы его нельзя было выключить, не вставая. Если вы привыкли просыпаться в одно и то же время, попробуйте обойтись вовсе без будильника. Прохладная постель. Это поможет вам быстрее засыпать и лучше высыпаться. Вы можете открыть форточку, чтобы сделать воздух в спальне прохладнее. Отличный вариант — более легкие одеяла, вентилятор или даже гелевый наматрасник. Поддерживайте температуру в спальне ночью на 2-4 градуса ниже привычной. Пусть сон станет семейной ценностью. Ученые установили, что успехи детей в школе напрямую зависят от качества их сна. Дети, которые лучше спят, более активны и предпочитают более здоровую пищу. Доказано, что простейший ритуал отхода ко сну дает впечатляющие результаты. Разработайте вместе с домашними новое расписание дел. Измените освещение, температуру в доме, уберите источники шума. В общем, сделайте все, чтобы вам и вашим близким спалось лучше. Памятная ночь. Многие недооценивают влияние сна на способность запоминать то, что мы узнали накануне. Крепкий сон помогает мозгу обработать всю отложенную информацию. Пока вы спите, в мозгу прокручиваются воспоминания о прошедшем дне и выбирается самое важное. Потом эти воспоминания переходят в долгосрочную память. Это позволяет со временем вспомнить о тех или иных фактах и событиях. Спорт вместо снотворного. Регулярные занятия спортом – вот залог крепкого сна ночью и море энергии на следующий день. Если вы с трудом засыпаете, попробуйте добавить в свое расписание вечерние тренировки и только потом начинайте пить снотворное. Утренние тренировки заряжают вас энергией на весь день, вечерние же обеспечивают крепкий сон. Охраняйте свой покой перед сном. То, что вы делаете за час до отхода ко сну, может обернуться бессонницей. Чтение почты и СМС-сообщений, обдумывание денежных проблем, ссоры с супругом, просмотр фильмов ужасов — все это значительно повышает уровень стресса. Слишком много выпитой жидкости или съеденной жирной пищи тоже может перебить сон. Заведите ритуал отхода ко сну, в который не будут входить еда и гаджеты. Выберите что-то из привычных и приятных вам способов расслабиться. Шумите перед сном. Уберите все, что может отвлечь вас ночью, а перед сном запустите программы с фоновым белым шумом. Он поможет вам не обращать внимания на внешние источники шума. Главное — подобрать правильный уровень громкости, который заглушит нежелательные шумы, но позволит в случае необходимости услышать сигнализацию или другие важные звуки. Поспать подольше — это не так уж и сладко. Нарушение привычного режима дня никогда не проходит бесследно. Сбой в биологических часах из-за смены часового пояса, ужина в непривычное время, может вызвать огромное количество проблем от набора лишнего веса до болей в сердце и депрессии. Старайтесь просыпаться примерно в одно и то же время, чтобы сохранить свой суточный ритм. Не дайте стрессу нарушить ваш сон. К сожалению, пока не придумали идеальный способ отключения всех раздражителей перед сном. Но вы можете предотвратить стресс. Для начала надо выстроить свой день так, чтобы избегать ситуаций, вызывающих у вас стресс. Выезжайте пораньше, чтобы не нервничать, что опаздываете. Если есть возможность, возьмите паузу, чтобы обдумать спорные вопросы. Поймите, что мешает вам спать по ночам. Разберитесь для начала с серьезными источниками стресса. Потом определите мелкие и устраните и их. Найдите один источник стресса в вашей жизни. Придумайте, как обходить ситуации, в которых он возникает. Помните, ваша реакция на стресс важнее, чем сам источник стресса. Спите, чтобы произвести впечатление. Сияющий цвет лица всегда обращает на себя внимание. Бессонница — одно из немногих состояний, которое сначала сказывается на внешнем виде и лишь после наносит вред общему состоянию организма. Если вам нужно быть энергичным и хорошо выглядеть, постарайтесь как следует выспаться. Успокоительный сон. Если у вас был тяжелый день, глубокий быстрый сон поможет восстановить силы. Во время быстрого сна мозг перерабатывает эмоциональный опыт прошедшего дня, но организм не производит при этом гормоны стресса. Худейте и спите лучше. Крепкий сон со временем приводит к потере лишнего веса. Один из способов похудения — заменить час просмотра телевизора на час сна. Со временем это может привести к значительному снижению веса. Исследование, проведенное в этой области, показало, что замена часа кино на час сна приводит к потере 6 килограммов в год. 8 часов должно хватить. Чтобы улучшить качество сна, важно для начала понимать, сколько часов вам достаточно для того, чтобы выспаться. Каждому нужно разное количество. Большинству будет достаточно 7 часов, чтобы прожить следующий день, и 8, чтобы прожить его максимально эффективно. Сон — это вложение в будущее. Крепкий сон стимулирует выработку пищеварительного гормона лептина, который держит под контролем аппетит. Чем меньше вы спите, тем больше хотите есть. Тем меньше вы запоминаете, тем чаще болеете и плохо выглядите. Плохой сон приводит к повышению артериального давления, ошибкам в работе, раздражительности, нерешительности и общему недовольству жизнью. Сон должен стать вашим приоритетом. Если вы как следует выспитесь, то сможете провести более эффективную тренировку, выполнить больше заданий на работе, хорошо проведете время с близкими. Помните, что дополнительный час сна — это отличное вложение, а вовсе не потеря. Заключение. Ешьте правильно, двигайтесь больше, лучше спите. В комплексе это принесет вам огромную пользу. Спросите себя, этот кусочек — чистая выгода или потеря для вашего здоровья? Повторяйте упражнения в течение всего дня. Один из способов похудения — замена часа просмотра телевизора на час сна. Сокращайте ежедневное сидение. Постепенно увеличивайте время сна до тех пор, пока не начнете просыпаться полностью отдохнувшим. Поставьте себе цель — 10 тысяч шагов в день. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых на 1 грамм углеводов приходится 1 грамм белка. Изобретите для вредного лакомства неприятное название. Пейте воду, чай и кофе. По данным некоторых исследований, антиоксиданты, содержащиеся в кофе, помогают предотвратить развитие некоторых типов рака. Кофе помогает жить дольше, повышает умственные способности и настроение, придает дополнительные силы, необходимые для тренировок. Кроме того, кофе помогает бороться с диабетом второго типа. Помните о равенстве. Ешь, двигайся, спи.